одним из связующих звеньев Ленина с ЦК станет отныне Сталин. Есть все основания полагать, что Ленин ему полностью доверял, давал инструкции, советы. Так накануне 6-го съезда партии Сталин встречался с Лениным. Естественно, никаких стенограмм этих встреч нет, но печать мысли и воли Ленина лежит на всех важнейших документах съезда. Ленин радовался, что присутствовавшие делегаты представляли около 240 тысяч членов партии. За 4 месяца рост партии в 3 раза. Вождь революции видел в этом факте важное доказательство и подтверждение верности взятого курса. Ленинские работы, политическое положение, к лозунгам, ответ и другие легли в основу резолюций, принятых съездом. Съезд специальной резолюцией подтверждает верность решения о неявке Ленина на суд. Линия на вооруженное восстание, выдвинутая Лениным, съездом была подтверждена. С тех пор Сталин, несмотря на занятость, стал часто бывать у Аллилуевых. Его черствого, холодного человека тянуло к чистому и наивному полуребенку, своей будущей жене. На политической арене он вновь едва заметен. Партия наполовину оказалась в подполье. По поручениям Ленина Свердлов и Сталин ведут необходимую работу. В массах Сталин по-прежнему неизвестен, но в аппарате ЦК его роль повысилась. А тем временем события, несомые как сухие листья осенним ветром, набивают ткань предоктябрьского бытия. Были здесь события будничные и комические, трагические и подлинно исторические. Мы не будем их ни оценивать, ни комментировать, а приведем лишь некоторые, чтобы почувствовать политический колорит времени. Вот как об этом времени сообщали петроградские газеты, как они запечатлены в архивах. 26 июля открылся 6-й съезд РСДРПБ. Анкеты заполнили 171 человек. При этом из них отбывали тюремные заключения 110 человек в течение 245 лет. На каторге были 10 человек в течение 41 года. Всего подвергались аресту 150 человек 549 раз. Были эмигрантами 27 человек в течение 89 лет. Съезд по поручению Организационного бюро открывает Альминский. В президиум выбраны Свердлов, Альминский, Ломов, Юренев и Сталин. Почетными председателями Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Калантай, Луначарский. 8 августа 1917 года. Великий князь Кирилл водрузил над своим домом красный флаг. А Николай II, теперь уже бывший император, записывает в своем дневнике, что начинает читать Тартарена из Тараскона. 24 августа Керенский посещает бывшего царя, чтобы в беседе подготовить его и близких к отъезду в безопасное место. Николай и вновь спокойно, я не беспокоюсь, я верю вам. 28 августа генерал Корнилов послал верховному командующему войсками Московского военного округа телеграмму: в настоящую грозную минуту, дабы избежать междоусобной войны и не вызвать кровопролития на улицах Первопрестольной, предписываю вам подчиниться мне и впредь исполнять мои приказания. Верховный ответил: с ужасом прочитал ваш приказ не подчиняться законному правительству. Начало междоусобной войны положено вами, и это, как я вам говорил, гибель России. Можно и нужно было менять политику, но не подрывать последние силы народа во время прорыва фронта. Присягу не меняю, как перчатки. 10 октября Ленин после долгого перерыва присутствовал на заседании Центрального комитета. Заседание состоялось на квартире меньшевика Суханова, жена которого была большевичкой. Председательствовал Свердлов. Ленин констатировал: